Сегодня в цикле «Классика детского радиотеатра» вы услышите спектакль Александра Айгистова «Алый». Спектакль поставлен по произведению Юрия Коваля в ролях Борис Шувалов и Александр Леньков. Звучат здесь приглушенно голоса прожектора, сверлят густой туман, и идем вдоль рощи. Рядом бьется полоса, сегодня нам с тобой приказ короткий дан. И идем вдоль рощи, рядом бьется полоса, сегодня нам с тобой приказ короткий дан. Наряд проходит мимо вспаханной земли, и, кажется, затихли звуки все, лишь в сером небе пролетают журавли, да дождь морщинки оставляет на песке. Лишь в сером небе пролетают журавли, да дождь морщинки оставляет на песке. Пусть только дождь гостит на полосе, пускай живет граница в тишине, и лес весенний вновь в нетронутой красе, и зелень чистая на дальней стороне, и лес весенний вновь в нетронутой красе, и зелень чистая на дальней стороне. «Алый» – радиоспектакль по одноименному рассказу Юрия Коваля. Приехал на границу молодой боец по фамилии Кошкин. Был он парень румяный и веселый. Командир спросил. А как фамилия? Елки-палки, фамилия-то моя Кошкин. А при чем здесь елки-палки? Отвечай ясно и толково. И никаких елок-палок. Вот что, Кошкин, собак любишь? Товарищ капитан, скажу ясно и толково, я собак люблю не очень. Ну, они меня кусают. Ну, любишь, не любишь, а поедешь ты, Кошкин, учиться в школу собачьих инструкторов. Приехал Кошкин в школу собачьих инструкторов. По-настоящему она называется так: школа инструкторов службы собак. Старший инструктор сказал Кошкину: вот тебе щенок, а? Спасибо. Смотри, из этого щенка нужно сделать настоящую собаку. Чтоб кусалась? Старший инструктор строго посмотрел на Кошкина и сказал: да, чтоб кусалась. О, глазище-то, а? Кошкин стал осматривать щенка. Щенок был небольшой. Уши его пока еще не торчали. Они висели, переломившись пополам. Видно, щенок только еще начал прислушиваться к тому, что происходит на белом свете. Придумай ему имя. В этом году мы всех собак называем на букву А. Значит, Абрек, Акбар, Артур, Аршин, ну, да, и так далее. Понял? Понял. Вот. Пограничники каждый год называют собак с какой-нибудь одной буквой. Поэтому... Тихо. Поэтому стоит сказать, как зовут собаку, и узнаешь, сколько ей лет и в каком году она родилась. Ну и ну! Здорово придумано! Еще бы! Кошкин взял щенка под мышку и понес его в казарму. Там он опустил его на пол. Первым делом щенок устроил большую лужу. Ого. Вот те раз. Ну и щенок на букву А. С тобой, приятель, не соскучишься. Ну-ка, иди сюда. Щенок, понятное дело, ничего на это не ответил. Но вот. После того, как Кошкин потыкал его носом в лужу... Вот так, вот запоминай. Вот кое-что так. Намотал вот. На ус. Вот. Вытерев нос щенку специальной тряпкой, Кошкин стал думать, как же назвать этого лоботряса на букву А. Значит, арбуз. Не годится? Не годится. Огурец. Не, постой. Огурец на букву О. Ну и задал ты мне задачу. Да, Кошкин. Задал. Кошкин долго перебирал в уме все слова, какие знал на букву А. Наконец он придумал ему имя и даже засмеялся от удовольствия. Имя-то получилось такое. Алый. О, Алый. Ну, Кошкин, хвались. Вот, Алый. О, Алый. А почему же Алый? Он же серый весь. Даже черный. Сейчас, погодите. Сейчас вот он высунет язык. О! Алый. Действительно Алый. Да. Алый. А я все думаю, как его назвать-то? Просто ума не приложу. Да ничего, хорошее имя. Хорошее. Оставим. Идет ему имя такое. Алый. Стал Кошкин учить Алого, а старший инструктор учил Кошкина, как учить Алого. Только ничего у них не выходило. Бросит Кошкин палку и кричит. Апорт. Это значит, принеси. Апорт, я тебе сказал. Что ты будешь делать? Апорт. А Алый лежит и не думает бегать за палкой. Алый так рассуждает. Стану я бегать за какой-то палкой. Если б ты мне бросил кость, это понятно. Я б побежал. А так, елки-палки, я лучше полежу. Словом, Алый был лентяй. Ах, ну что ж ты лежишь-то, голубчик? Принеси палочку, пожалуйста. Ничего Алый не отвечал, а про себя хитро думал. Что я, балбес, что ли, за палочкой бегать? Ты мне кость брось. Но кости у Кошкина не было. Он снова кидал палку и уговаривал Алого. Цветочек ты мой аленький, лоботрясик ты мой. Ты принесешь, елки-палки, палку или нет? Но Алый тогда поднимался и бежал в другую сторону. Смотри, Алый! Смотри, я тебе хвост откручу! Я тебе ухи оторву! А ну стой! Хулиган! Стоять, я сказал! Бандит! Но Алый бежал все быстрее и быстрее, а Кошкин никак не мог его догнать. Он бежал сзади и грозил Алому кулаком, но ни разу он не ударил Алого. Это потому, что Кошкин знал, что собак бить — дело последнее. Прошло несколько месяцев, и Алый подрос. Он стал кое-что понимать. Он понимал, например, что Кошкин — это Кошкин, мужик хороший, который кулаком только грозится.

вываливаются круглые камни да острые камешки. Видишь, Алый, вот они, горы. Да, это тебе не школа собачьих инструкторов. Алый поглядел на горы и подумал. Просто странно, отчего эта земля так вздыбилась, к небу колесом пошла. Быть бы ей ровной. Трудное дело охранять границу. Днем и ночью ходили Кошкин и Алый по инструкторской тропе. Тропа эта особая. Никому по ней нельзя ходить, кроме инструктора с собакой, чтобы не было постороннего запаха. Рядом с инструкторской тропой идет широкая вспаханная полоса. Кто бы ни пошел через границу, обязательно оставит след на вспаханной полосе. Вот Кошкин и Алый ходили по инструкторской тропе и смотрели на вспаханную полосу. Нет ли каких следов? Дни шли за днями, и ничего особенного не происходило. А на вспаханной полосе были только шакалья да заячьи следы. Дни идут за днями. Эх, а ничего особенного не происходит. Беда невелика, думал Алый. Не происходит, не происходит. Да вдруг и произойдет. Что грустишь, что молчишь? Ты мой ласковый пес, верный друг мой во всех передрягах. Что, дружище, повесил ты нос? Ну, давай веселей, ну, давай веселее, бродяга. Ну, давай веселей, ну, давай, давай веселей, бродяга. Нас связала граница с тобой. Будут разные ветры и вести по тревоге, да слово отбой. Как всегда, да, как всегда, как всегда отправляться нам вместе. Как всегда, да-да-да, как всегда, как всегда отправляться нам вместе. Что молчишь ты, мой ласковый пёс? Как-то вернулся Кошкин с ночного дежурства и только хотел лечь спать. Тревога. Через две минуты на заставе остались только дежурные. Словно ветер сдул пограничников, да так ловко сдул, что они оказались там, где надо. Кошкин же и Алый очутились у горного озера. Там, в озере, плавали форели, темные рыбы с коричневыми звездами на боках. На берегу Кошкин увидел знакомого старика, который вообще-то жил неподалеку, а сейчас удил форель. Этот старик нередко помогал пограничникам. Алый, рядом! Рядом! Рядом сидеть! Сидеть, Алый! Здорово, Александр! А, привет пограничникам! Сидеть, Алый! Никого не видел? Видел. Кого? Басова. Мужика. Тю, какого басового мужика? Не тю, косолапо. Фу ты. Кошкин вспомнил, что басым называют медведя. А больше никого не видел? Видел. Кого? Обутого мужика. Какого? Обутого мужика. Да ты дело говори.